Россия. История в лицах. Здравствуй, дед. Здравствуй, Алёша. Проходи. Дед, мы тут с ребятами поспорили. Москва всегда была столицей нашей родины. Сам-то ты как думаешь? Ну, был когда-то Санкт-Петербург. И не только он. Эх, Алексей, учишь ведь историю-то. Какой город называют матерью городов русских? Киев. Правильно, Киев. Затем стольным городом Руси стал великокняжеский Владимир на Клязьме. Но времена менялись. В начале XIV века появляются на Руси новые города. Наиболее крупный из них – Тверь, прекрасный, богатый город на Волге. Смоленск – западный щит Руси. Рязань – ее верная защита от набегов степных грабителей. А еще торговый Нижний Новгород. Да маленькая, затерянная в лесах да болотах, Москва. Такой была Москва, когда начал ею править младший сын Александра Невского Даниил. В отличие от своих соседей, воевал он мало. Больше строил, распахивал земли, поощрял ремесла. Миролюбивый и хозяйственный, стал он одним из самых уважаемых князей на Руси. Но настоящий расцвет московскому княжеству принесло правление его сына, Ивана Даниловича Калиты. А я знаю, так его прозвали за Калиту, кошелек, который князь всегда носил с собой. Потянулся в Москву народ с далеких окраин. Люди добрые, куда путь держите? Купцы мы новгородские, в Москву идем. И хороша торговля? Богатеет Москва. Меха туда везем, кожи, сукно на кафтаны. А еще кольчуги, мечи да шлемы. Князь московский на дружину денег не жалеет. Обратно пути заберем в Рязани хлеб, бочки с медом, воск чистый. Отправим на запад, в чужеземные страны. Не опасно на московских дорогах? Князь Иван строг с ворами да разбойниками. Торговых людей в обиду не дает. Тогда берите нас в свою компанию. Сам я бондарь, вон семья моя на двух телегах. Из Полоцка мы, литовцы одолели, жизни христианам не стало. А в Москве, говорят, принимают пришлых. Ну что ж, вместе оно веселей. Вот, Алексей, считай, 700 лет прошло, а память о той поре и сегодня жива. Как это? Например, есть под Москвой город Мытищи, а в самой Москве улица Мытная да Мытный переулок. Знаешь, почему они мытные? Ну, наверное, мылись там. Мытными, Алёша, назывались в старину таможенные дворы, таможни, где с купцов торговые пошлины собирали. Денег много у московского князя. И расходов немало. Новый Кремль поставил, дубовый надежный. Успенский собор каменный, такой не сгорит. Архангельский храм строит, вон, камня белого сколько навезли. У князьков обедневших скупает владение. Сельца, городки. А уж деревенин не сосчитать. Собирают земли русские. Лучше вместе-то. Да и хозяин он крепкий. Татарский хан узбек с князем советуется. А Калитой его зовут, потому как нищим да убогим всегда подает. Дай ему, Господь. Еще Алексей во множестве выкупал князь Иван Данилович у татар в Орде русских пленных, ордынцев. Селил их целыми слободами за нынешним Москворецким мостом, брал к себе на службу. Отсюда и название улиц – Большая и Малая Ордынки. Ширились владения князя Московского, продвигались на дальний север, на реку Печору. А когда получил Иван от хана узбека ярлык, грамоту на великое княжение, не захотел переезжать в тогдашнюю русскую столицу Владимир на Клязьме, остался Калита в Москве. Так превратилась Москва в стольный город сперва северо-восточной, а потом и всей Руси. А Иван Калита стал главным среди русских князей. Но какой страшной ценой далось ему это главенство. Матушка, сколько себя помню, живем мы с тобой в монастыре. Разве не хорошо нам здесь, доченька? Хорошо, только знать хочу, где наш родной дом, где мой батюшка. Расскажу тебе, дитя милое. Славный город Тверь, наша родина. Ты еще в колыбели лежала, когда случилась беда страшная. Послал в Тверь хан узбек своих баскаков дань собирать. А они издеваться начали хуже псов поганых. Тверичи не стерпели, убили посла татарского и всю его свиту. Велел хан найти виновных, да тверской-то князь Александр Михайлович их не выдал. И что же татары, матушка? Да что там татары? Калита московский на чужой беде руки погрел. Поскакал в Орду, выпросил у хана ярлык на великое княжение. Да 50 тысяч войска. Вместе с суздальским князем пришли они в Тверь. Город сожгли, людей в Орду угнали. Нас с тобой спасли монахи православные. А тверской князь? Бежал в Новгород, потом в Псков. А с ним и отец твой. Но слыхала я, Александр Тверской опять в Твери. Боярин Петр Нарышкин, князь Иван тебя к себе требует. Звал меня Иван Данилович? Звал, боярин. Да ты, князь, сам не свой. Что случилось? Александр Тверской объявился. Помирился с ханом, получил назад свое княжество. Значит, живой. 10 лет прошло. Как сейчас все помню. Огонь страшный. Люди тверские, кто помер, кто по лесам разбежался. Ох, Тверь крамольная. Не тронул тогда хан Москву-то. Московское княжество спаслось моими трудами. Да Новгород уцелел, откупился. Дал татарам 2000 гривен серебра и много чего еще. Уговорил я тогда хана доверить мне сбор дани со всех русских княжеств. Не стало ханских сборщиков, не стало и таких бунтов, как в Твери. Люди теперь живут спокойно. Что делать, князь? Страшусь я нового тверского мятежа. Не случайно Александр в Литве отсиживался, подмогу искал. Вели, боярин, коней седлать. Едем в Орду. Иначе не будет покоя ни мне, ни людям московским. Дед, а что потом было? После разговора с Калитой хан приказал тверскому князю явиться в Орду. Александр простился с родными, знал, что едет на верную погибель, но все же взял с собой Федора, любимого сына, показал, что ему нечего бояться, нет на нем вины. И что хан? Приказал он зарезать Александра и Федора. Смотри, Калита едет! Да не он это, бояре его. Везут из Твери в Москву колокол, какой приказал Иван снять с Тверской церкви со святого Спаса. Зачем? Чтоб не звонил по невинно убиенным, не тревожил его душу. Дед, зачем Калита так сделал с тверскими князьями? Иван считал, что в тот момент любое сопротивление татарам могло погубить Русь. И потомки признали правоту московского князя. Смотри, Алеша, что в летописи. Сел князь Иван Данилович на великом княжении всея Руси, и была отныне тишина великая на 40 лет. И перестали татары воевать русскую землю, и отдохнули христиане от великой истомы и тягости. Под защиту князя московского стремились люди из самых разных земель. Так из Приднестровья пришел к нему на службу боярин Родион Нестерович с детьми и двором, всего 1800 душ. Приехал некий Андрей Кобыла, от которого пошли многие боярские роды, в том числе Романовы. С востока из Орды прискакал Мурза Чет, родоначальник Годуновых. Заметь, Алексей, пришлых в Москве оценивали не по знатности рода, не по национальности, а исключительно по деловым качествам. На государственную службу брали литовцев и русичей, половцев и татар. Татар тоже брали? К тому времени ордынский хан узбек принял ислам и велел сделать это своим подданным. А тех, кто отказался, и среди них 70 царевичей чингизидов, казнил. Но многим татарам удалось бежать из Орды в Москву. Они-то и составили потом костяк русской конницы, войска, обеспечившего нам победу на Куликовом поле. Но как такие разные люди уживались вместе? Московские власти ставили всем пришлым одно условие – добровольное крещение. Признание христианской веры и ее законов стало обязательным для заключения брака, поступление на государственную службу. Именно общая вера сблизила этих людей. Для людей, селившихся у кремлевских стен, город на берегах Москвы-реки стал защитой земли русской. На месте старой Киевской Руси возникла новая Московская Русь. А сплотила пестрая, разноязыкое московское государство — единая православная вера. Так в 14-м столетии Русь получила название «Святая». Тогда же окрепло и христианское войско, которое вскоре поведет на Куликово поле Дмитрий Донской, внук Ивана Калиты.